Чтоб меня спорки сожрали. В первый раз перед нами открываются столь грандиозные финансовые перспективы. Великолепные перспективы. В предыдущий, он же последний раз, такие перспективы у нас были после окончания университета. Точнее, нам казалось, что они есть. А еще точнее, если бы ты, Энди, согласился отправиться на Верзи, как я предлагал, перспективы могли стать реальностью. Но ты, упрямец Мулев, загнал нас на заграту. Тихий мир тебе, уроду, понадобился. Свободное время для исследований. Ты думал, если станешь магистром, все короли и дары Герметикона передерутся за право назначить тебя придворным алхимиком? Думал, я помню. И еще ты мечтал о грандиозном открытии, которое позволит до конца жизни припеваючи жить на ренту. Мечтал? Я все помню. А в итоге мы получили жалкую практику на задрипанной планете, за которую пришлось бы расплачиваться половину жизни. А вторую половину — существовать на те гроши, которые выплачивал бы олух, купивший эту мулеву практику у нас. Если, конечно, олух отыскался бы. Нет, я решительно приветствую Нестора и затеянную им заварушку, благодаря которой ты, мой дорогой, но туповатый и нерешительный Энди, набрался смелости отправиться в путь. Наши новые друзья, конечно, ребята странные. Половина из них полные кретины, а вторую половину я еще не видел. Но тем веселее. А самое главное, у них все в порядке с прибылью. Ты помнишь мои слова насчет финансовых перспектив? Так вот, я тут познакомился с Бабарским. Из дневника Оливера А. Мерси, доктора алхимии. Одного единственного взгляда хватило Мерси, чтобы понять, что алхимическая лаборатория Амуша оснащена, как и было обещано, наилучшим образом. А вдумчивое знакомство с местом работы лишь подтвердило первоначальный вывод. Во-первых, свет. Некоторые реакции должны проходить в полной темноте, и алхимикам приходилось занавешивать окна, что, мягко говоря, неудобно. Здесь же строители предусмотрели специальную зону с рабочим столом, в которой можно было создать и непроницаемую тьму, и с помощью дополнительных ламп режущий глаза свет. Во-вторых, библиотека. Некоторые устроители лабораторий, в основном дары и короли, отчего-то считали, что алхимик обязан помнить все опыты наизусть и не предусматривали специального места для книг. В отличие от них, владелец Амуша не только установил в комнате большой книжный шкаф, но и наполнил его наилучшими справочниками и трактатами. Главным же богатством шкафа было последнее, 7-е издание алхимического универсума, 20 томов и еще 6 с официальными дополнениями. В-третьих, печь. Важно поблескивающий Атанар оказался делателем 2000, дорогущим шедевром знаменитой тенигирийской фирмы «Сиверс». Мало того, к объемистому и мощному Атанору было подключено едва ли не все предлагаемое Сиверсом дополнительное оборудование, позволяющее точно регулировать нагрев, давление, менять размер рабочей зоны, а также совершать многие другие операции, о которых Мерса знал исключительно по рассказам рекламных агентов. Помпилио не обманул. Делатель 2000 позволял создавать любые боеприпасы. Во всяком случае, все боеприпасы, которые мог выдержать ствол из жезерского сплава. Вдоволь налюбовавшись на свой новый Атанор, Мерса перешел к перегонному кубу. Самовар 5.7. Все той же, становящейся уже привычной фирмы «Сиверс», во все той же, становящейся уже привычной максимальной комплектации, удобнейшее управление, сменные колбы, стеклянные и металлические, дополнительный блок, позволяющий устраивать баню. Самовар обрадовал алхимика не меньше делателя. А еще устроители лаборатории не забыли об охлаждающей камере, компрессоре, емкости для выращивания кристаллов, жаровне, в которой можно было развести открытый огонь, весах обычных и весах аптекарских, а также о точнейшем хронометре фирмы «Муре». На правой от двери стене висела искусно выполненная эмблема четырех элементов, классическая алхимическая карта, которую Мерса любил разглядывать во время размышлений. Получается, у Форцы была такая же привычка. А левую стену украшала прекрасная копия классической картины Регбранда. Гермес Трисмегист познает секрет Астрелия. Художник изобразил праотца всех алхимиков в момент создания первого инструмента из звездного металла, которым по преданию стал обыкновенный молоток. «Терпи, учись и познавай», — вспомнил Мерса девиз своего университета, хмыкнул и отправился познавать дальше. Помимо книжного, в лаборатории было еще три шкафа для инструментов и материалов. Внутри, как убедился алхимик, царил идеальный порядок. Предшественник, судя по всему, был большим аккуратистом. «Или же его заставили быть аккуратистом», — подумал Мерса, припоминая чистые, словно стерилизованные помещения Амуша. Валентин не позволит превратить цепель своего обожаемого мессера в помойку. На самой нижней полке инструментального шкафа лежал большой черный рюкзак, к лямке которого была прикреплена бирка, упакована лично мной, Г. Форца, доктор алхимии. Рюкзак оказался парашютом. Упаковал, но воспользоваться не пришлось. Алхимик вздохнул. Надо научиться паковать парашюты. И закрыл шкаф. В верхнем ящике письменного стола алхимик обнаружил два журнала. В первом Форца вел учет использованных материалов. Ради интереса Мерса проверил количество ртути. Оно совпало с указанным. Второй же был рабочим, в котором Форца описывал поставленные опыты. Мерса небрежно пролистал страницы и выяснил, что главной его задачей будет изготовление сложных боеприпасов для обожаемых бомбат Помпилио и анализ минеральных пород. Впрочем, попадались и любопытные опыты. Примерно год назад Форце пришлось добывать воду. «Куда же вас тогда занесло?» Мерса вернул журналы в стол, открыл следующий ящик, вытащил из него массивную шкатулку черного дерева, крышку которой украшала простенькая надпись «Цейз». Открыл и замер в восхищении. Гоглы. И даже чтоб меня в волкогест окунули не гоглы, а гоглы! Потому что оказавшиеся в шкатулке рабочие очки алхимика были настоящим произведением искусства. Мягкая, высочайшего качества резина плотно прилегала к лицу, не удержавшись, Мерса примерил находку, оправа толстая, со съемным держателем для дополнительных линз, но при этом легкая, почти невесомая, предельно аккуратно сделана из ильского сплава линзы. В шкатулке их обнаружилось 16 пар из стекла и кисийского хрусталя с диоптриями и без оных. С измерительными линейками испаренные, прозрачные, черные, дымчатые, красные, синие. Отдельно лежали две мощные лупы, все линзы без малейшего изъяна, сделаны настоящим мастером для настоящего мастера. «Не отдам! Никому не отдам!» Мерса закрыл шкатулку и провел по крышке рукой. Его собственные алхимические гоглы, старенькие и простенькие, показались на фоне этого великолепия детской игрушкой, жалкой пародией на настоящий инструмент. Они не просто потерялись, они были растоптаны и унижены. Они наглядно демонстрировали, с чем приходилось работать алхимику до сих пор, до того, как он оказался на Амуше. Они показали, как далеко он шагнул. «Ладно, хватит слюни пускать. Деньги у меня теперь есть. Как только окажусь в ожерелье, закажу себе такие же. А эти нужно вернуть». Мерса понял, что найденные им гоглы принадлежали Форце, и решил отдать их кому-нибудь из членов команды. Причем немедленно, пока естественное желание обладать сокровищем не заставило его передумать. Но кому? Алхимик вышел в коридор и задумался. Капитану? А какое капитану дело до вещей Форца? Грилею? Или Валентину? Заглянул в кают-компанию. Пусто. Мерса хотел уйти, однако заметил на открытом мостике человека в кресле, сообразил, что это может быть только офицер, вышел и... «Мерса! Вот вы где! А я вас целый час ищу. Я Бабарский». Потягивающий чай толстяк совсем не походил на человека, который весь последний час носился по цепелю в поисках неуловимого алхимика. И даже последние полчаса. И даже последние 15 секунд. Скорее он походил на умиротворенного поросенка, которого бережно завернули в теплую цапу и вынесли подышать свежим воздухом. «У меня хроническое воспаление верхних дыхательных слоев. Приходится постоянно пить чай с каатианской мятой. У вас с дыхательными слоями все нормально?» «Не жалуюсь», — честно ответил алхимик. «Это пройдет», — жизнерадостно пообещал Бабарский. «Решили прогуляться? А я вот давно не практикую пешие прогулки. Радикулит, чтобы его пришпа сгрызла. Подхватил в арктическом походе. Иногда до судорог доходит». «Я заметил, вы здесь один», — со светской, как ему казалось, улыбкой произнес алхимик, облокачиваясь на тонкие поручни. «Мы нацепили Мерса, а здесь, чтобы остаться одному, нужно прыгнуть в корзину грешника». «Опять корзина». «А что это?» «Узнаете еще». «А что это?» — Бабарский указал на шкатулку, чихнул и глотнул чаю. «Гоглы». Алхимик повертел футляр в руке. «Нашел в лаборатории». «И решил выбросить? Но почему? Отличные, насколько мне известно, гоглы. 50 цехинов, между прочим». 50? Мерса понимал, что найденные очки хороши, даже очень хороши. Однако названная Бабарским сумма его потрясла. Выбрасывать гоглы Мерса не собирался, а теперь у него испарилось всякое желание их отдавать. К счастью, не пришлось. Они принадлежали Форце? «Не принадлежали», — тут же ответил Бабарский. «Их сделал лично мастер Цейс по специальному заказу мессера. Это корабельное имущество Мерса, часть лаборатории, собственность мессера, если угодно». «То есть я могу ими пользоваться?» — обрадовался алхимик. «Пользуйтесь на здоровье», — великодушно позволил Бабарский. «Кстати, Мерса, а почему мы с вами до сих пор на «вы»? Можешь называть меня «их». «Их»? Не «их», а «их». Это мои инициалы. Иоахим Христофор Бабарский. «Их», понимаешь? «Легко». «А ты сейчас Энди или Олли?» «Олли». «Я так и подумал», — кивнул Бабарский. «Ты, говорят, смышленее, но платить вам обоим будем все равно, как одному. Я, кстати, суперкарго, так что за жалованием будешь таскаться ко мне». «То есть с тобой надо дружить?» «Со мной надо дружить совсем не потому, что я сижу на корабельной кассе, Олли. Это, знаешь ли, чистая механика. Мессер сказал, я выдал. У меня множество других достоинств». «Каких?» «И один единственный недостаток. Очень хрупкое здоровье». Ик закашлялся. «Во всем виноваты бурная молодость, легкомысленное отношение к жизни и целый букет наследственных заболеваний. Я даже летом ношу шерстяное белье». «Сочувствую». Бабарский прищурился. Нехорошо так прищурился. Ему показалось, что Мерса насмехается. Алхимик же, сообразив, что фраза прозвучала не так, как нужно, поспешил сменить тему. «А ты играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?» Слишком резко, судя по вытаращенным глазам Бабарского. «Я? Рисуешь?» «А-а-а!» — догадался их. «Валентин грузил тебя геометрическим развитием личности». «Я решил, что все офицеры Амуша в обязательном порядке имеют какое-то увлечение, которое...» «Я иногда стреляю», — перебил алхимика Бабарский. «Ах да, ведь мессер Бомбадао...» «Это успокаивает нервы. У меня предрасположенность к депрессии». Их глотнул чаю. «Депрессия — это плохо». «А мы говорили о твоих достоинствах», — припомнил Оливер. «А, главное мое достоинство в том, что ко мне идут за золотом», — с законной гордостью поведал суперкарго. «Появится, к примеру, у кого-нибудь нужда в деньгах. А тут я, Бабарский, всегда рядом». «То есть ты местный ростовщик?» «Не часто», — качнул головой их. «Давать деньги в рост скучно, берут их идиоты, а я не люблю идиотов, и мессер не любит». «Ну, тогда я ничего не понимаю». «Это потому, что ты еще не освоился, и я тебе в этом помогаю». Бабарский поерзал в кресле. «Понимаешь, Олли, мессер путешествует, ему весело и приятно. Базу управляет самым быстроходным цепелем в истории и шляется по всему Герметикону. Ему тоже весело и приятно, и всем остальным тоже. Но цепель — это серьезно. Нужно менять философские кристаллы, доливать королевский уксус, ремонтировать машины, закупать масло и гелий, платить вам, оболтусам, жалования и премиальные. Денег требуется уйма, а кто нам уж отвечает за деньги? За деньги отвечает Бабарский. А почему он отвечает за деньги? А потому что Бабарский не понимает, как можно путешествовать без прибыли. Ты следишь за ходом моей мысли?» «Ну, ты не просто суперкарго», — усмехнулся Олли и удостоился дружелюбного взгляда. «Когда-то я вел дела мессера на Линге. Не управлял имением, конечно, храни меня, добрый Маркус, от этого навоза. Я вел финансовые дела. Меня даже хотели... Впрочем, об этом тебе знать рано. Так вот, я веду дела Амуша. Хочешь заработать 100 цехинов? 100? А что, за шпионаж тебе предложили меньше? Мерсов вздрогнул. Он сумел быстро взять себя в руки и даже выдал смешок. Ты об этом знаешь? Не знаю, махнул рукой их. Но всех, кто начинает работать на мессера, пытаются купить. «Надеюсь, ты не отказался?» «К несчастью, они встретили меня, а не Энди». «Ну и молодец. Вернемся к делам, а то я совсем замерз на ветру». Бабарский покашлял, демонстрируя то ли наследственный бронхит, то ли пресловутое повреждение дыхательных слоев, и поднял меховой воротник цапы. 100 цехинов за участие в небольшом мероприятии». «А что нужно делать?» За 100 цехинов наличными Олли был готов на многое. «Держать рот на замке и быть алхимиком». «Это я умею». «Но ты должен быть алхимиком на серьезной встрече. Тебе придется проверить на подлинность слиток золота. В лаборатории есть все необходимое». «То есть...» «Форце это делать приходилось?» «И не один раз». «Кто еще пойдет?» «Только мы, Олли, только мы». «Ты уж извини, но вы с Энди выглядите одинаково. Безопасными кретинами. Как раз то, что мне нужно. Никаких громил, никаких телохранителей. Только 2 скромных мужчин, поскольку в нашем деле доверие — важнейшая вещь». Выглядело предложение очень даже подозрительно, однако Мерса, поразмыслив, вероятность подвоха исключил. Бабарский, конечно, тип скользкий, однако офицера Амуша, даже новичка, он не подставит. Мессера побоится. Ему действительно нужна помощь алхимика, и он действительно уверен, что вдвоем они справятся. «Договорились», — кивнул Мерса. «Молодец, Олли!» Бабарский вновь поерзал в кресле. «Времени у нас мало, так что слушай и запоминай».